Наверное, продолжал Ежов, Сталин, как всегда, прав. Однако иногда ему кажется, что Сталин чересчур хорошо думает о том народе, который ему достался, которого он вождь и поводырь. Сталину так хочется, чтобы этот народ был лучше, что он обманывает себя. В НКВД скопились тысячи и тысячи сообщений от сексотов, и из них ясно видно, как сильно на этот раз Сталин заблуждается. Народ вслед за верой, без сомнения, готов повернуть во зло, в прошлое. Он уже начал собираться, начал готовиться в путь. Едва весть о вере разнесется, едва люди узнают, что есть тот, кто поведет их назад, они не будут медлить ни дня. Так что, как это ни горько, он, Ежов, вынужден признать, что зло сильнее добра. И если народ сейчас не остановить, не принудить к добру, завтра будет уже поздно. «Да», — говорил Ежов, разгораясь и забыв, что ему надо думать об одном, как вымолить у Сталина свою жизнь. Он как будто все это забыл, все, что с такой тщательностью готовил, подбирал каждое слово, нанизывал их одно на другое. Только бы угодить Сталину, только бы снова сделать так, чтобы Сталин понял. В целом мире нет никого, кто был бы ему вернее и преданнее, чем он, Ежов. И вот он это теперь забыл и как будто обвинял Сталина. «Да», — говорил он, — «я, конечно, обыкновенный практик, в теории я не силен и не знаю, почему так, почему народ зол, просто вижу и понимаю, что было бы преступным легкомыслием закрывать на происходящее глаза. Сегодня мы больше не можем прятать голову в песок, не должны убаюкивать себя сладкими речами». «С мест», — говорил Ежов, — «идет просто вал сообщений о том, что все новые и новые наши граждане теряют уверенность. Пока, правда, никто из них не повернул, не пошел назад, но наивно думать, что это продлится долго. Если все не пресечь прямо сейчас, не пресечь любыми средствами, любой кровью, завтра уже миллионы начнут тормозить, затягивать шаг, движения их сделаются неверными, они будут идти, пошатываясь и словно в полусне, а потом постепенно, постепенно, как ни подгоняй, один за другим остановится. Это конец. День-другой они в нерешительности постоят, потопчутся, а затем повернут назад. Дальше они станут уходить, все быстрее и быстрее набирая ход. Дальше они понесут, как испуганные лошади, когда у возницы оборвались поводья. Их тогда уже ничем и никто не остановит, никто и никогда. Сколько ни зови, сколько ни проси вернуться, никто не услышит, даже головы не повернет. Ежов говорил Ерошкину, что когда он это понял, он велел своему уполномоченному в Ярославле Клейману обложить Веру со всех сторон, установить за ней 24-часовую слежку, велел Клейману докладывать ему агентурные данные по Вере каждый день, немедленно и вне всякой очереди. Ничего больше без прямого указания Сталина он предпринять не мог, но понимал, что должен был готов действовать в любую минуту. «И вот», — продолжал Ежов, — «неделю назад мне вдруг показалось, что Сталин больше не держит на меня зла. Накануне во время одного из наших обычных застолий он сказал обо мне теплый тост, назвал своим старым преданным другом, и я решился на новую попытку. Вечером я подошел к Сталину и сказал, что знаю, как можно обойтись с Верой безо всякой крови. Идея была Клеймана, но для пользы дела я приписал ее себе. Однако едва я упомянул Верина имя, Сталин снова помрачнел. Тем не менее я не остановился. Говорю, надо просто похитить ее дневник. Это ведь и есть карта, по которой она идет назад. Память человека слаба. Одно в ней путается с другим, месяц, и уже не вспомнить, что было днем раньше и что днем позже. Когда она пошла в магазин и купила чулки, а когда в другом магазине купила сыр, и вот Вера начнет путаться, дни у нее станут мешаться. Она то на несколько дней вернется назад в прошлое, то снова день или два будет идти вперед. Сама же по-прежнему будет убеждена, будет верить, что никуда не сворачивая уходит из этой жизни. И хорошо, и пускай, никто ей мешать не станет. Чем дальше она будет уходить, тем хуже помнить себя. Значит, путаница будет нарастать и нарастать. А теперь говорю я Сталину. Смотрите, Иосиф Виссарионович, люди, которые за верой идут, тоже начнут путаться, говорить. Странно, что мы здесь оказались. Это же было не раньше, а позже. Они начнут раздражаться, обвинять веру, что она не вождь, не пастух, который знает правильную дорогу. Они зря ей доверились. Так будет продолжаться довольно долго. Но в конце концов они поймут, что она лжепророк, что она просто-напросто обманула их и, как Сусанин поляков, завела неведомо куда. И вот тут-то он, Сталин, и явится. Он явится, и сразу все они, как один человек, признают в нем Спасителя. Они поставили на своей жизни крест, простились с ней, а тут явится он и всех спасет. Тогда уже можно будет точно сказать, что больше никому и никогда не удастся их сманить. Он, Сталин, он один, будет их упованием и надеждой, их верой и любовью. Но Сталин, — закончил Ежов печально, — хоть и позволил мне договорить, согласия на этот план не дал. Он словно и впрямь решил подарить своему народу свободу, этой свободой его испытать и искусить. За несколько часов до того, как Ежова привели в этот разделенный специальной перегородкой кабинет, Смирнов звонил Ерошкину и сказал, что по просьбе Сталина допрашивать Ежова надо не больше 3 часов. Так и тому будет легче, и самому Сталину удобнее. 3 часа еще не истекли, и все-таки Ерошкин вызвал конвой, решил, что на сегодня с Ежова хватит. Ему казалось, что Ежов уже сказал все, что знал по делу Веры. Во всяком случае, сказал все важное. Остались лишь детали, которые Сталина вряд ли заинтересуют. Он настолько был в этом уверен, что очень удивился, когда Смирнов ему вечером позвонил и сказал, что Сталин доволен тем, как он сегодня вел допрос, доволен и его результатами, надеется, что завтра все пройдет не хуже. Это значило одно. Клеймана снова придется отложить. Впрочем, нынешний день для Ерошкина в этом смысле не пропал даром. Ежов часто Клеймана поминал. Было ясно, что друг с другом они работали очень тесно, и многое о Клеймане он, Ерошкин, легко может узнать от Ежова. В этом направлении он решил строить второй допрос. Тем более, что Сталин никаких прямых указаний не дал. Однако ничего экстраординарного Ерошкин не ждал. Этот второй день Ежов начал с того, что давеча он много думал, почему Сталин так заинтересовался делом Веры. То, что он говорил Ерошкину накануне, конечно, многое объясняет, но это логика, разум, расчет. А он с самого начала чувствовал, здесь должно, обязательно должно быть и нечто теплое, нечто вне всей этой аналитики. Дальше Ежов еще долго и не всегда внятно рассуждал о человеческой натуре, как она темна и загадочна, о чувствах, которыми как веревками привязывает тебя к другому человеку. И у Ерошкина вдруг возникло ощущение, что он не зря все ходит и ходит кругами, что он просто не может решиться сказать то, что понял сегодня ночью. Не может, потому что тогда спастись у него не будет ни шанса. То есть в Ежове все сопротивлялось, умоляло не говорить. Но тут же он понимал, что так и так все кончено. И снова нестерпимо хотелось сказать, что он знает, почему Сталин решил его уничтожить. Ерошкин и сам не мог себе объяснить, почему он сейчас так ясно понимает, о чем думает Ежов. И вдруг сообразил, что просто и ему тоже конец, если Ежов скажет то, что собирается. Сталин никогда не допустит, чтобы в живых остался хоть один свидетель этого разговора. Он даже успел подумать, что Ежова любым способом надо остановить, сделать что угодно, в крайнем случае напрямую сказать, что за перегородкой Сталин. Но Ежов уже заговорил. В камере я решил, что заново вспомню все, что Сталин говорил мне о Вере, а также все, что я сам о ней знаю и по ее следственному делу, и по вашим Ерошкин материалам, и потому, что приходила из Ярославля от Клеймана. Я чувствовал, что сделать это необходимо. Я начал с Клеймана, с самых разных его предложений, как остановить Веру. Потом стал думать о том, что делаете вы со Смирновым. Мне это было особенно любопытно, потому что Сталина ваш план, похоже, устраивал больше других. Это была тоненькая, но все же ниточка. И я ее потянул. А дальше все оказалось до сумасшествия просто. Уже через несколько минут я был готов согласиться со Сталином и с вами, что расчет на то, что Вера сама остановится, вполне разумен. Когда, идя назад, она начнет встречать людей, которых раньше любила, из-за которых еще девочка исходила с ума, кто ее первый раз поцеловал, в ней обязательно проснется нежность, невозможная нежность и печаль. Ведь все это было так хорошо, так чисто. И вот она, дойдя до любого человека из тех, кого вы свезли сюда, на Лубянку, будет каждый раз думать, что и впрямь пришла. Все, идти больше никуда не надо. Я был теперь полностью солидарен со Сталиным. Был уверен, что все именно так и будет. Просто не может быть иначе. И вдруг ни с того ни с сего во мне появился страх. «Поймите, Ерошкин», — говорил дальше Ежов, «это был не мой страх, что вот завтра или послезавтра меня поведут в подвал на расстрел, что со мной все кончено. Нет, это был целиком и полностью верен страх. Моего в нем не было ничего. Как и она, я пока думал, что все хорошо, лучше и быть не может. Большего станет желать лишь сумасшедший. Я был весел, спокоен, умиротворен. И вдруг посреди этого благолепия появился страх. Я видел, как Вера, что есть сил, отгоняет его. Она и вправду больше не думает о прошлом. Хочет жить, как обычный советский человек. И вот она заклинает его. «Уходи, уходи, все в порядке. Бояться мне больше нечего. Пойми, никому моя кровь не нужна». А страх не уходит. Стоит, будто ей не верит. Она ему снова. От меня все хотят только одного, чтобы я успокоилась и стала, как все. Работала бы, воспитывала детей. Этого хочет и товарищ Сталин, и страна. Так она отгоняла его и отгоняла. А потом устала и уже больше не могла, больше ничего не могла с ним поделать. В ней тогда ничего, кроме страха, не осталось. Только звериный страх. И она в голос была готова орать, потому что, наконец, поняла, кто и почему следу идет. Она поняла, что сейчас и впрямь ищут не ее, а того, к кому она идет, к кому возвращается. Она как бы наводчица. Кого она выберет, с кем захочет остаться, тот и получит свою пулю. Ерошкин почти кричал ему Ежов. «Как же я сразу не догадался!» Ведь письма, которые Вера из Грозного писала Сталину, из них сразу было видно, что раньше она очень хорошо Сталина знала. И не просто знала Ерошкин, не просто была с ним знакома. Я сейчас поклясться готов, что Сталин был в нее влюблен. Но что-то у них, наверное, не заладилось, что-то им тогда помешало. У нее ведь со многими так было. И с Димой Пушкаревым, и с Колей Соловьевым, Наверное, и со Сталином. Но тогда, — говорил Ежов, — я это додумать до конца поленился. Решил, что мало ли кто Сталина знал. Таких ведь писем через мои руки прошло сотни и тысячи, и ничего плохого не было. Как брали людей, так и берем. Как расстреливали, так и расстреливаем. А ведь все было ясно, как божий день, — сказал Ежов неожиданно спокойно и грустно. Сталин в Веру давно влюблен, и она это прекрасно знает. Свел их, наверное, тот ярославский секретарь, что не дает Клейману ее пальцем тронуть. Сталин ждет Веру, не может дождаться, буквально часы считает, когда она до него дойдет. Сейчас он уверен, что она именно к нему идет. Каждый, кто ее когда-нибудь любил, уверен в этом. Много бы я дал, Ерошкин, чтобы понять, почему это так, почему никто из них в этом не сомневается. Ну вот, пока Сталин в это верит, он, естественно, будет делать все, только бы по дороге с Верой ничего не случилось, только бы она благополучно дошла. Но если вдруг по пути она к кому-то прилепится, с ее избранником расправится в одну секунду. Отсюда в Вере. И этот безумный страх. Она теперь знает, что если любит кого, кто-то ей дорог, она должна бежать от него, бежать, нестись, сломя голову. Всем, кого любила и любит, она несет смерть. И мужа своего, Иосифа, она тоже погубила. И от этого ей уже никуда не деться. Ну и Сталину здесь ничего не светит. Поверьте мне, Ерошкин, совсем ничего. Он банкрот, полный банкрот, никогда ему ее не дождаться. Ей вообще никто не нужен. Она ни к кому не идет, Ерошкин, ни к кому не возвращается. Она просто уходит из этой жизни. Просто уходит, и все. Поставил он точку. То, что сказал Ежов, без сомнения, очень походило на правду. И в другое время Ерошкин бы это, наверное, оценил. Но сейчас он мог думать только о том, что он, такой же покойник, как сам Ежов, Сталин об этом позаботится. Ерошкин не сомневался, что его арестуют прямо тут, на Лубянке, что за ним уже идут. Но судьба его хранила. Ничего не произошло ни в этот день, ни в следующий. И постепенно Ерошкин успокоился, решил, что, наверное, Сталин раньше ушел из-за своей перегородки, и ничего, что говорил Ежов, не слышал. Он понимал, что это чудо, и был за него благодарен до конца своих дней. И все-таки много лет спустя, когда Ежов давным-давно уже был расстрелян и забыт, вспоминая тот допрос, Ерошкин всякий раз чувствовал себя перед наркомом неправым. Ежов на краю могилы перестал трусить, перестал цепляться за жизнь. Он был безоружен и все же сумел подготовить удар, от которого Сталин вряд ли бы оправился. Оставалось малое — поставить в известность о Сталине и Вере органы. Но он, Ерошкин, смолодушничал и знал, что никогда этого себе не простит. Через два дня после второго допроса Ежова, едва Ерошкин снова занялся разборкой бумаг Клеймана, Смирнов вызвал его к себе, из порога объявив, что он занимается хрен знает чем, потребовал, чтобы первым же поездом Ерошкин ехал в Ярославль. После этого, немного смягчившись, стал рассказывать, что Клейман в Ярославле совсем обезумел. Похоже, он узнал, что его покровитель Ежов арестован и решил идти ва-банк. «Вчера вечером я установил», — продолжал Смирнов, «что безо всякой санкции, даже никого ни в Москве, ни у себя в Ярославле, не поставив в известность, он на сегодня запланировал ликвидацию Веры. Причем для надежности все трижды продублировал. Первый вариант — автомобильная авария. Если нет, то падение с моста. У них там есть речка Чернявка, мост через нее. И Вера дважды в день, идя на работу и с работы, обязательно по нему проходит. и, наконец, драка и случайный удар ножом. «Что Вера еще жива, — говорил Смирнов, — простая случайность. Шофер, который должен был ее сбить, с давних пор мой человек. Он-то и дал нам знать». «В общем, — сказал Смирнов, — вам надо немедленно ехать в Ярославль и на месте разбираться, что с этим Клейманом делать. Я, — продолжал он, — на его использовании больше не настаиваю. Похоже, наш друг и впрямь чересчур инициативен. Впрочем, несколько дней на размышление у вас есть. В настоящее время Клейман арестован и сидит в Ярославской следственной тюрьме. Захотите, сможете с ним повидаться», — добавил Смирнов. Разговор произвел на Ерошкина сильное впечатление. Раньше ему и в голову не приходило, что все дело Веры может так быстро и разом кончиться. И для этого не надо ни Сталина, ни секретариата партии, ни, наконец, Ежова. Какого-то Клеймана совершенно достаточно. Он понимал, что Смирнов не преувеличил. Все вправду висело на волоске. И хотя сейчас бояться как будто было нечего, Ерошкин вдруг почувствовал, что командовать парадом ему вряд ли будет по силам. Энергичный Клейман был бы здесь больше к месту. Смирнову говорить он это, конечно, не стал. И они, выяснив, что ближайший поезд в Ярославль отходит через 3 часа, два из них проговорили о Ярославле. В основном о секретаре тамошнего обкома. Смирнов напирал на то, что в деле Веры Кузнецов полностью на их стороне. Без него быстрый арест Клеймана никогда бы не удался. Ерошкин же играл дурачка, через слово беспокоился, что мотивы ярославца, почему он так решительно, главное, с первого дня, что Вера оказалась в Ярославле, ее прикрывает, совершенно непонятны. В конце концов сошлись на том, что если кто и может все объяснить, один Клейман. Поезд, на котором Ерошкин должен был ехать в Ярославль, отходил в 11 часов вечера. Он был неспешный, хотя числился по разряду скорых и прибывал в Ярославль в 7 часов утра. Их управление забронировало ему место в мягком вагоне. Ерошкин знал, что отлично выспится, может быть, даже окажется в купе один, без соседа, и тогда будет совсем замечательно. Он был доволен, что уезжает из Москвы. 3 месяца почти беспрерывных допросов вымотали его до последней степени. И сейчас он радовался этой командировке, будто ехал на курорт. В сущности, основания для хорошего настроения у Ерошкина были. Благодаря бдительности Смирнова, Клейман, который впрямь едва не пустил их под откос, был больше не опасен. Он сидел в одиночке. И у Ерошкина впервые в этом бесконечном цейтноте с самого начала дело Веры было какой-то несуразной гонкой, в нем все и всегда висело на волоске, появилось окно. С этим, что он может никуда не спешить, Ерошкин и приехал в Ярославль. На вокзале его встретил шофер. Потом оказалось, что именно он и работал на Смирнова. Ерошкин, конечно, догадывался, что по важности задания за ним будет закреплена машина, что Смирнов, зная о его нелюбви к гостиницам, скорее всего распорядился, чтобы ему выделили одну из НКВДшных квартир. Но когда его и впрямь привезли в роскошные апартаменты с видом на Волгу и Ярославский Кремль, он окончательно размяк, решил, что сегодня, что бы ни случилось, ничего делать не станет. Сейчас примет душ, потом на машине осмотрит город, а вечером, никуда не торопясь, в волю посидит в ресторане. Это был замечательный план, и он, представив себе, как все это будет, даже пожалел Клеймана, который теперь ни на что, кроме тюремной баланды и пайки хлеба, рассчитывать не мог. Реализовать свой список Ерошкину удалось полностью. Он принял душ, Затем несколько часов катался по городу. Шофер оказался отлично малым. Знал об этом городе все, что только о нем можно было знать. В поезде Ерошкин был уверен, что первое место, куда поедет, — дом, где живет Вера. Но шофер, когда он назвал улицу, сказал, что это самая окраина, да еще на другой стороне Волги, и Ерошкин, неизвестно почему, дал отбой. Он давно уже, когда думал о Вере, видел, что хоть и не без провалов, они постепенно обкладывают ее со всех сторон. Строят и строят вокруг санитарный кордон. Они брали очень широко, потому что сама Вера, в сущности, была никому не нужна. Пускай и дальше живет, с кем хочет и где хочет, лишь бы от нее не шла больше никакая зараза. Вместе с другими Ерошкин всегда обходил ее с запасом и успел сжиться с этой дистанцией между собой и Верой. Он привык и так издали на нее смотреть, и так о ней думать, привык ценить все то, что иначе как с расстояния не увидишь. Теперь ему предстояло подойти к Вере вплотную, и он понял, что сразу решиться на это не может, боится. Те 12 человек, которых он лично почти 3 месяца допрашивал по делу Веры, выстроили ее очень полно. У него было это ощущение полноты Веры. Каждый из подследственных знал ее кусочек, иногда совсем малый ее фрагмент. Он же, Ерошкин, нигде и никогда Веру не видя, знал о ней больше всех. Он старательно, не жалея ни сил, ни времени, лепил ее из их показаний и теперь боялся, что все это разом рухнет. Так он знал ее лучше других, но понимал, что, увидев, никогда не признает, пройдет мимо, даже не заметив. Каждый из этих 12 найдет ее в любой толпе, в любой сутолоке и давке. Едва приметив, пойдет за ней, забыв обо всем, но только не он, Ерошкин. Здесь был какой-то отвратительный парадокс, и Ерошкин пока не мог придумать, что с ним делать. Он ничего не мог придумать, кроме одного — еще день-два держаться от Веры на расстоянии. Ресторан и шофер, по-видимому, знал не хуже, чем остальное, потому что в Волге Ерошкина накормили так, как в Москве есть ему еще не доводилось. Особенно хороша, конечно, была рыба. Приканчивая последний кусок запеченный в грибах осетрины, Ерошкин снова вспомнил Клеймана и вдруг сообразил, что тот знает Веру именно так, как ему надо, вплотную. Весь этот день и вечер в ресторане были настолько хороши, что он стал смягчаться к Клейману. Ему хотелось его оправдать, и он подумал, что это не вина, а беда Клеймана, что тот к Вере всегда был чересчур близок. С этого расстояния иначе ее и нельзя было увидеть. Оттуда, где стоял Клейман, и вправду должно было казаться, что с Верой можно справиться лишь пулей. Так что не мудрено, что он испугался, запаниковал. Теперь в Ярославле Ерошкин был уверен, что Клейман видел Веру не неправильно, а лишь неполно и не оттуда, откуда надо. Это, конечно, все меняло. Если бы Клейман, в свою очередь, сумел понять его, Ерошкина, как он сам только что был понят, они могли бы прекрасно сотрудничать. Ерошкин не сомневался, что сейчас главное для него не торопиться и не спешить. Сначала научиться видеть Веру глазами ярославца. То есть Клейман должен был рассказать ему Веру такой, какой он ее знает, и лишь после этой подготовки пришло бы время самой Веры. Это был хороший план, умный, спокойный. Ерошкин был так им доволен, что решил, что прямо из ресторана поедет в управление знакомиться с Клейманом.